Глава 6. За туманом реальности лишь они способны узреть истину о великих воронах. 1. Алиса сдала кровь, вышла из процедурной и поднялась по лестнице на второй этаж. Здесь людей оказалось меньше, чем на первом. Хотя сегодня утро субботы, подумала она, подходя к нужному ей кабинету. Время приема еще не пришло, поэтому девушка заняла свободное место напротив ряда одинаковых дверей. Телефон завибрировал в рюкзаке. Алиса достала его, разблокировала экран и прочла новое сообщение от Александра Белого. «Доброе утро! Откуда тебя забрать сегодня?» Она прислала ему адрес клиники и сказала, что напишет, когда освободится. Белый ответил стикером с отдающей честь маленькой собачкой и надписью «Понял-принял». Ей было неловко встречаться с ним после сновидения, в котором он ласкал ее и, что самое неожиданное, она не была против. От одного воспоминания по шее ключицам стекала горячая капелька пота. Грудь нервно вздымалась, дыхание учащалось. «Почему он мне снился еще в таком странном положении?» — смущенно подумала Алиса. «Некоторые мои сны сбываются. Неужели и этот сбудется?» «Нет, это бред. К Николаю в таких снах я привыкла, но он... Я не думала о нем в таком ключе. Он ведь мне даже не нравится как мужчина. Правда ведь? Или все же нравится?» Ее внимание привлек звуковой сигнал, исходящий от телевизора над головой. На экране высветились номер и слово «Входите». «Так, все, хватит», — мысленно одернула она себя. Это был всего лишь сон, ничего особенного, просто сон. Алиса встала и, постучав в дверь нужного ей кабинета, вошла. В клинике она пробыла около часа, посетила всех врачей, которым направил ее Николай Александрович, сдала необходимые анализы и даже побывала в капсуле МРТ, слушая в наушниках мерный шум бьющихся о берег морских волн. Невролог осмотрел худощавое, напряженное тело девушки, прощупал мышцы под грудью, на которые указала Алиса, и предположил, что описанная симптоматика вызвана стрессом. Кардиолог изучил результаты ЭКГ и заключил: полностью здорова. На выходе у гардероба ее встретил пожилой мужчина с ровной осанкой. Протянув ему номерок, она достала телефон и написала Белому, что освободилась. Через 5 минут девушка уже стояла на улице в черной кожаной куртке с растрепанными от холодного ветра волосами. Алиса высматривала среди машин номер рабочего автомобиля Александра и опускала взгляд на открытую переписку с Николаем. Ей нестерпимо хотелось с ним поговорить, а сегодняшний сон только усилил ее чувства, но она понимала, что отвлекать его без веской причины — очень плохая затея. Разумеется, он не станет грубить пациенту и ответит на ее сообщение о том, что анализы успешно сданы. Однако меньше всего ей хотелось производить впечатление навязчивой девушки. Алиса заблокировала экран телефона и поднесла пальцы к губам. Она совершенно не отдавала себе отчет в том, что снова впилась зубами в тонкую кожу вокруг ногтей. Громкий, немного запыхавшийся голос, раздавшийся за спиной, заставил ее вздрогнуть. «Привет! Давно ждешь?» Она обернулась и увидела улыбающегося Александра, который перевел взгляд с ее лица на палец и ухнул. «У тебя кровь!» Алиса взглянула на правую руку и поняла, что Белый прав. «Нужно обработать и заклеить ранку», — сказал он и осмотрелся по сторонам. «Пойдем, там аптека». «Не стоит», — попыталась остановить его девушка, протянула к нему ладонь и ощутила, как горячие пальцы коснулись ее кожи. Она невольно вздрогнула. Перед мысленным взором промелькнули картины последнего сновидения. Его влажные губы покрывают ее лицо поцелуями, их языки сплетаются в страстном желании, он делится с ней теплом своего тела, лаская одновременно грубо и ласково, именно так, как она хочет. Тем временем Белый взял Алису за руку, чем вывел ее из оцепенения и повел за собой. Они перешли дорогу и приблизились к зданию с вывеской «Аптека». Молодой человек предложил ей войти внутрь, но она отказалась, смущенно покачав головой. Решив не спорить, Александр зашел в аптеку и уже меньше, чем через минуту вернулся с упаковкой в руках. «Он бактерицидный», — сказал Белый, клея пластырь с зеленой подушечкой на поврежденный палец Алисы. «Спасибо», — пробормотала она, опустив взгляд. «Почти 9», — произнес Александр, посмотрев на наручные часы. «Ты голодна?» «Пожалуй», — ответила Алиса. «Можем сходить в кофейню или в кафе. Выбор за тобой», — сказал он. «Рад тебя видеть». Она опустила голову еще ниже, почувствовав знакомое покалывание у основания пальцев рук. Удивленная, смущенная, растерянная, Алиса не могла вымолвить ни слова. «Почему я так реагирую? Неужели...» «Нет, это из-за сна. Это точно из-за него», — подумала она. «Чем бы ты хотела позавтракать? Может, кофе?» «Ты замерзла», — заметил он, наклонив голову. «Тут рядом кофейня, та, в которой мы должны были встретиться». Алиса последовала за Белым. Они обогнули центральный парк, возвышающийся над городом когтистыми ветвями голых деревьев. Несколько раз перешли улицу и подошли к зданию с бежевой вывеской, на которой был изображен черный ворон. Александр мельком взглянул на поникшую девушку, на лице которой отразилась невыносимая боль. «Можем зайти в другую», — поспешно предложил он. «Нет, я в порядке», — ответила она и тут же замолкла, услышав, как задрожал голос. «Если тебе некомфортно, мы можем уйти. Я не настаиваю». Набрав в легкие побольше воздуха, Алиса сделала шаг к высоким ступенькам, ведущим к двери кофейни. Той самой кофейни, в которой работал ее любимый бариста, ныне покойный Андрей. Входная дверь резко открылась, и на пороге появился мужской силуэт. Сильная дрожь прошлась по позвоночнику. Алиса сделала неуклюжий шаг назад и столкнулась с Белым, который успел подхватить ее до того, как она стала заваливаться на бок. Перед глазами поплыло. Очертания улиц, вывеска с вороном, куртка Александра, ступеньки и черный силуэт со стаканчиком кофе. Все вокруг побледнело, словно на голову накинули белую вуаль, или недавно отступивший утренний туман вновь опустился на город. Такой же туман, что струился по покрытой мокрой листвой поляне, между темными стволами в глубине леса, ранним утром конца октября. Ворон на бежевой вывеске на секунду ожил и раскрыл клюв. В заложенных ушах эхом повторялся знакомый вороний крик, но звучал он приглушенно, сдавленно, далеко. Окутанный ароматом кофе силуэт с темными, вьющимися волосами в черной куртке спустился с крыльца и без слов обогнул парня и девушку, которые остановились перед входом в кофейню. «Это он!» — судорожно забились мысли в ее голове вместе с зашедшимся в панике сердцем. «Это Невзоров! Он на свободе! Он вернулся, чтобы убить меня! Мне не сбежать!» «Али! Алиса! Алиса!» Голос Александра Белого звучал где-то сверху, словно сквозь толстое стекло. «Вызвать скорую! Алиса, ты меня слышишь?» Все ее тело охватило неконтролируемая дрожь. Она не могла устоять на ногах и оперлась на парня, вцепившись изогнутыми пальцами в его куртку. Белый держал Алису в объятиях, гладил по волосам и шептал что-то на ухо. Прислушавшись, она различила его слова. «Дыши, пожалуйста, Алиса, не забывай дышать!» Хриплый вдох, дрожь в ногах стала менее интенсивной. Выдох, еще один вдох. Алиса шумно сглотнула слюну и поняла, что у нее заложило уши. Когда она подняла голову, Белый заметил бледность ее лица и потянулся к упавшему со спины девушки рюкзаку. Одной рукой он дернул молнию, запустил пальцы в образовавшуюся дыру и легко вытащил небольшую бутылку воды. «Тебе нужно выпить. Давай сначала сядем», — сказал Александр. Несколько шагов, и Алиса оказалась на скамейке, которая была прислонена к левой стороне кофейни. Белый быстро открутил крышку на полулитровой бутылке и поднес горлышко к ее пересохшим губам. Она сделала два жадных глотка. Сердцебиение постепенно замедлилось, паника отступила. Теперь о случившемся напоминали только вспотевшая, под растрепавшимися волосами шея и легкая дрожь в руках и ногах. Выдохнув благодарность, Алиса поднесла ладонь к лицу и провела ею по мокрому лбу. «Я очень испугался», — признался Белый, убрав бутылку с водой и обеспокоенно посмотрев на девушку. «Ты как?» «Уже лучше», — ответила она. «Еще раз спасибо». «Тебе сейчас явно не до кофе», — сказал Александр. «Но поесть нужно, ты ведь голодная. Могу купить что-нибудь в кофейне или все же зайдем в кафе». Алиса неуверенно покачала головой. «Нет, ты прав. Можно в кафе. Но не...» Она красноречиво посмотрела на бежевую вывеску с вороном. Обеспокоенный Белый нежно взял ее за руку и, понимающе, сжал холодные пальцы. Приятный контраст исходящего от него тепла и свежего аромата лаймы и мяты окончательно успокоил Алису. 2. Они сели за столик у стены из цветов, от которых исходил слабый полусладкий аромат. Официант положил перед ними меню и сообщил, что подойдет через несколько минут. Белый обеспокоенно посмотрел на Алису. Цвет ее кожи казался бледнее обычного, а привычные синяки под зелеными глазами стали еще темнее. Листая меню, она склонила голову так, что синие волосы с отросшими корнями упали на щеку. Алиса выдохнула, сдувая непослушные пряди с лица. Вздернутый кончик носа пару раз смешно дернулся, и девушка тихо чихнула. «Боже, какая она милая!» — с нежностью подумал Белый и пожелал ей здоровья. «Спасибо!» — смущенно пробормотала Алиса. «Может, закажем чай?» «Я только за. Мы пробыли на улице достаточно долго, а ты еще дольше меня, судя по всему», — сказал Белый, открывая страницу меню с ассортиментом чая. «Ну, я была удивлена, что ты не на машине», — призналась она. «У меня выходной, и я рад провести его с тобой». Алиса приподняла меню, как понял Белый, чтобы скрыть смущение. Его губы растянулись в непроизвольной улыбке. К их столику подошел официант. «Готовы сделать заказ?» Белый заказал, а сам со свежей мятой, омлет с ветчиной и чизкейк. Алиса попросила сырники со сметаной и медовик на десерт. Когда они снова остались вдвоем, Александр наклонился и поинтересовался. «Ты наешься этим? Если что, я угощаю». «Не стоит», — отмахнулась она. «Я настаиваю. Это ведь была моя затея. Если ты захочешь что-то еще, не стесняйся». Алиса качнула головой и посмотрела на украшенную декоративными живыми цветами стену. В просветах между растениями располагались круглые маленькие лампочки, которые она сначала не заметила, потому что они не горели. «Ты уже был здесь?» — спросила она. «Нет, но я слышал, что место хорошее», — признался Белый. «Цветник», — произнесла Алиса, так словно пробуя слово на вкус. «Подходящее название». Им принесли стеклянный чайник, приборы и прозрачные круглые чашки. «Мяты не пожалели», — подумал Александр. Белый решил поухаживать за Алисой и осторожно разлил ароматный чай по чашкам. Девушка скромно поблагодарила его. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Уже лучше». «Что говорит твой психотерапевт?» «Нужно работать. Причем буквально», — сказала Алиса и усмехнулась. «Я отрисовываю заказы. Частые походы к психотерапевту больно бьют по карману. Клиника ведь носит его имя», — напомнила она. «Никогда не был на подобных сеансах», — сказал Белый. «В военкомате при устройстве на работу эта встреча не занимает больше 5 минут. Тебя саму все устраивает?» «Конечно», — ответила она. «Николай Александрович — замечательный специалист». «Ты пьешь лекарства?» «Ой, точно!» Алиса повернулась к рюкзаку, который поставила на диванчик рядом с собой, достала блистер с белыми таблетками и полулитровую бутылку воды. Приняв лекарство, она убрала все обратно, посмотрела на Белого и спросила. «Кстати, откуда ты знал, что у меня с собой вода?» «Логика», — сказал он, легонько постучав пальцем по виску. «Врачи рекомендуют пить воду перед тем, как сдавать кровь. И...» Александр резко замолчал, когда официант поставил перед ним омлет. «Нет, лучше я не буду напоминать о том случае, когда Невзоров арестовал ее», — подумал он, смотря на то, как напротив Алисы поставили тарелку с сырниками. «Полупустая бутылка воды была у нее в тот день. Не хочу говорить, что это я осматривал ее вещи тогда. Даже у меня остался осадок. Что уж говорить о ней». Он взял протянутую упаковку влажных салфеток, которую она достала из рюкзака. Официант удалился, сказав, что десерты принесет позднее. «Нужно почаще так встречаться», — произнес Белый. «Может, сходим в кино? Не сегодня, завтра вечером, например». «Не уверена. Я предпочитаю вечера проводить дома». «Тогда можем сходить на утренний сеанс. После того, как выгулю Сеню, я весь твой». «Сеню?» «Есений, мой милый щеночек», — с улыбкой ответил Белый, открыл его фото на телефоне и показал Алисе. «Такой милый. Вы даже похожи», — сказала она с широкой улыбкой. «Не знала, что у тебя есть собака». «Недавно появился. Родители подарили. Я всегда хотел собаку», — признался он, убирая телефон. «Обязательно познакомлю тебя с ним, когда такая возможность представится. А пока ответь мне на очень важный вопрос. Какие жанры кино предпочитаешь?» «Драму, наверное», — сказала Алиса, убрав длинную челку за уши. «Но я не уверена, что завтра получится. Заказы сами себя не отрисуют. Антидепрессанты и нейролептики. За что-то покупать нужно же». «У меня тоже выходные дни называются так лишь условно. В любой момент могут вызвать на работу. Но на тебя время я всегда найду», — сказал Александр. «Так что пиши мне. А по поводу заказов, ты любишь больше рисовать красками или на компьютере?» «И красками, и карандашом, и акварелью, и стилусом. По настроению. Но заказчики предпочитают диджитал. Хотя я, если честно, в последнее время думаю порисовать в традишке. только вот акрил у меня еще с первого курса. Наверное, уже засох», — усмехнулась Алиса. Примечание. Digital, от английского digital art, вид современного изобразительного искусства, в котором создание цифровых изображений осуществляется художником с помощью компьютерных инструментов, чаще всего стилуса и графического планшета. Традишка, от английского traditional art, художественная работа, выполненная с помощью традиционных материалов и инструментов, гуашью на бумаге, маслом на холсте и тому подобное. Конец примечания. «Я не особо понимаю все эти художественные названия, но понял, что ты замечательный художник. Видел твои работы в паблике. Они волшебные». Девушка смущенно отвела взгляд и приподняла плечи. Они приступили к еде. Белый прожевал кусочек омлета и спросил, нравится ли Алисе ее блюдо. Та коротко кивнула, не поднимая на него взгляда. Когда Александр закончил со своей порцией и сделал большой глоток немного остывшего мятного чая, то он неуверенно спросил. «О, точно! Тебе что-нибудь снится?» Алиса выпучила глаза и мгновенно залилась краской. До этого он не видел, чтобы она настолько резко менялась в лице. «Что ты имеешь в виду?» — пробормотала девушка, избегая встречаться с ним взглядом. «Ну, странные сны. Как тогда?» «А, это...» — облегченно выдохнула она и даже позволила себе мимолетную улыбку, прежде чем резко дернуться и взглянуть на него. «Подожди, кого-то убили?» «Нет-нет, не беспокойся», — поспешил он ее успокоить. «Просто интересно». «Чаще всего мне снятся те, кто уже умер, или тот, кого я никогда не знала». Александр вопросительно посмотрел на Алису, которая почувствовала это, бросила на него взгляд и снова опустила на пустую тарелку. Положив приборы, она отставила ее на край стола и шумно выдохнула. «Неважно». «Тебе не снилась девушка?» Решил уточнить Белый, достал телефон и, найдя фото Юлии Бакуменко, повернул экран к Алисе. «Вот это?» «Нет», — сказала она, переведя настороженный взгляд с фотографии на его лицо. «С ней что-то случилось?» «Она пропала», — честно ответил он. «И зацепок у меня, к сожалению, нет». «Я никогда об этом не задумывалась. Но теперь...» «О чем именно?» «О том, что найти убийцу проще, чем пропавшего человека», — произнесла Алиса, сделала глоток из чашки и на секунду прикрыла глаза. Белый кивнул и хотел что-то сказать, но она опередила его. «Пахнет почти как ты». Александр не ожидал услышать это. Его глаза расширились в удивлении, а щеки и уши быстро стали розовыми от смущения. Заметив реакцию Белого, Алиса вновь поднесла чашку с чаем к губам и опустила голову. Он рассматривал сидящую перед ним девушку, и сердце его ускоряло ритм. Ему показалось, что мятный чай стал приятно сладким, таким же, каким может быть их первый поцелуй, который Александр представлял одинокими осенними вечерами. «Надеюсь, тебе нравится», — мягко произнес Белый. «Ваш десерт», — раздался голос официанта рядом. Он поставил перед ними чизкейк и медовик, забрал пустые тарелки и удалился. Александр смущенно кашлянул и посмотрел на Алису, которая едва сдерживала улыбку. Поняв, как нелепо они выглядят со стороны, Белый закрыл глаза и тихо рассмеялся. Этот звук оказался настолько заразительным, что уже через пару секунд рядом зазвучал искренний девичий смех, слившийся с его собственным. Никогда до этого он не слышал от нее комплиментов. А смех Алисы тем более. И хотя их знакомство началось с расследования убийства, Александр был искренне счастлив, что встретил именно эту девушку на пути к становлению хорошим следователем. Когда Белый открыл глаза, в его теплом взгляде отражалось столько любви, что ею можно было бы согреть целый дом в заснеженной тундре. Но ему бы хватило одной Алисы. 3. Ноги несут ее вперед. Сердце беспокойной птицы бьется о ребра. Хлестающие по щекам мокрыми листьями ветки царапают нежную кожу. Алиса вздрагивает от оглушительного раската грома. Холодные капли дождя падают на голову и плечи девушки. Обувь скользит по неровной, покрытой опавшими листьями земле. Она останавливается и смотрит на небо, которое в ту же секунду прорезает ослепительная молния. Алиса тяжело дышит с открытым ртом, не в силах оторвать взгляды от белых неровных полос, вырывающихся из-за тучи, рассекающих темно-серое полотно. Вместе с громовым раскатом и усилившимся порывом ветра до нее долетают обрывки фраз. Она прислушивается, пытаясь найти источник звука. Оборачивается так резко, что растрепавшиеся волосы беспорядочно взлетают, кружась в неистовом танце со стихией. Прищурившись и закрыв лицо руками, Алиса замечает мужской силуэт. Он сидит на стуле, согнувшись, перебирает пальцами струны гитары и качает головой в такт нежной мелодии, что доносится до нее вслед за шумом дождя. Глаза девушки наполняются слезами, с губ слетает жалобный стон. Этот неизвестный человек, стоит взглянуть на него, вызывает в Алисе такую гамму противоречивых чувств, что становится трудно дышать. И в то же время всякий раз, когда он появляется перед ее мысленным взором, ей как никогда раньше хочется жить. Она срывается с места и бежит к нему. Алиса не знает, почему видит этого человека, кто он и что пытается донести. Но ее душа тянется к нему, как борющийся за жизнь комнатный цветок протягивает иссохшие листья к упавшему на подоконник лучику солнца. Девушка бежит из последних сил, с трудом удерживая равновесие на влажной земле. Вскинув растопыренные пальцы, она делает последний рывок к мужчине. Взмах! Все звуки резко стихают. Чья-то холодная ладонь впивается в тонкое костлявое запястье. Алиса вскрикивает, но вместо звука собственного голоса слышит хриплое карканье. Кто-то грубо закрывает ей рот шершавой ладонью. Широко открыв глаза, она рвется к темному силуэту. Такому родному, такому близкому и столь запретному. Еще одна ладонь ложится ей на лицо. Мужчина пропадает из поля зрения, а пара рук за считанные секунды превращается в десятки и сотни. Они грубо щипают, дергают за волосы, рвут одежду и больно скручивают тонкую кожу на неприкрытых частях тела. Алиса пытается вырваться, скидывает несколько ладоней, набирает в легкие побольше воздуха. Громкий крик вырывается из ее горла, клекочущий, угрожающий, страшный. От этого звука кровь стынет в жилах, а беспорядочные грубые руки вспыхивают и осыпаются пеплом на влажную землю, прибитую холодными каплями. Из груди Алисы, из самых недр ее души и сердца рвется наружу полный отчаяния крик. Вороний крик. Шум ветра и дождя врывается в ее сознание громко, внезапно, как хлесткая пощечина. Когда она широко распахивает глаза, мужского силуэта на прежнем месте нет. Девушка осматривается, поворачивает голову и резко вздрагивает. Огромный черный ворон налетает на нее и больно ударяет мощными крыльями. Он сбивает ее с ног. Вместе с ударом о землю отчетливо слышится хруст ломающихся костей. А следом мокрый, чавкающий звук, хлынувший из раны крови. Алиса подскакивает на постели с пережатым судорогой горлом. Она хватает ртом воздух, но не может вдохнуть. Мышца под грудью сжалась такой силой, что ей хочется выть от боли. Тело дергается в такт бешеному сердцебиению. Руки и ноги не слушаются. Очередная судорога заставляет ее вздрогнуть и соскользнуть с кровати на пол. Пытаясь ухватиться за что-либо, Алиса тянет за собой подушку и поворачивает голову так, чтобы упасть на нее, но не успевает. Она ударяется виском о ребро прикроватной тумбы и теряет сознание.